Глава 10. Землю в горшочке пришлось подсушивать с помощью магии. Избыток влаги капризному цветку не понравился. Я же относилась к фиалке со всей ответственностью. Не хватало профукать ее, как мышь. Нет, мышь я, конечно, верну. Смелости наберусь, подзабудется случившееся между нами с Терном и обязательно верну. Фамильярами так запросто не разбрасываются. Когда закончила с цветком, настала очередь карты. Не скажу, что много изменилось. Все же моя кровь не такая сильная. Добавилась возможность видеть каждого отдельного человека, где он и чем занимается. Вне зависимости от того, знакомы мы или нет. А еще стала видна вся магия Лёльшима. Защитная, лечебная, любовная, немного негативной энергии, которая скапливается рано или поздно везде. Какая-то мелкая нечисть. Странное фиолетовое свечение на часах с башни. Правы местные. Что-то волшебное в них точно есть. Свечение, точно такое же, но в разы мощнее, полыхало под замком и оттуда силовыми потоками расползалось в разные стороны. Что это? Опасно ли оно? И главный вопрос, имеет ли оно отношение к исчезновению Ранты? Едкое чувство внутри требовало признать, что главным вопросом является, имеет ли отношение к исчезновению Ранты Терн. Но к таким подвигам я пока готова не была. Хорошо, что мне так и так надо в замок. Там все и выясню. Приглашение Нейдоры как-то забылось в круговороте событий и эмоций. Но она напомнила, и уже вечером того же дня мы с Элли ехали к ней. Получилось не совсем на выходные, но я решила, что небольшой перерыв не повредит. Приятно было снова оказаться в машине. Я чувствовала себя, словно вернулась в реальность из красочного сна. Ожившие сказки, драконы, тихие интриги маленького городка — все это осталось там. Здесь и сейчас мы ехали по полупустой дороге. Она была местами разбита, так что Элли приходилось контролировать скорость, что ее изрядно раздражало. Я же следила за тем, как ветер гоняет опавшие листья, и вообще ни о чем не думала. Поболтала с папой. Отметила, что за пределами Лёльшима связь куда лучше. Отдых получился расслабляющий. Горячие источники, прогулки в лесу. Мы гуляли, болтали о девичьем. Даже устроенная хозяйкой вечеринка не испортила настроение. Нейдора не торопила меня с поиском жениха. Кажется, ей нравился сам факт обращения к ведьме и понимание, что впереди ждет что-нибудь непривычное. Мне, в свою очередь, нравился такой подход, так что мы поладили. Что там, она даже Элли не раздражала, хотя почти силком втиснула ее в миленькое платье для вечеринки. Когда в очередной раз позвонил папа, я поведала ему, где и с кем нахожусь, он всецело одобрил. Оказалось, что у них с Нейдорой есть несколько общих проектов, хотя лично они ни разу не встречались, потому что ее делами руководит управляющий. Закончилось взаимными приглашениями в гости, и едва не дошло до просьбы присматривать за его девочкой, но я вовремя сориентировалась и напомнила, кто тут ведьма. Совсем все от рук отбились. А по возвращению в Лёльшим на меня напала работа. Неожиданно. Я бы даже сказала из-под тишка. Вышедший встречать нас на крыльцо Лайон, поднизив голос, сообщил. «Абигайль, тебя во флигеле 3 посетительницы ожидают. С самого утра». «Меня? 3?» Сумка была передана домовладельцу. Я же поправила шляпу, порадовалась, что с утра облила Дженса кофе и поэтому влезла в цветочное платье и бодро устремилась причинять романтику и счастье. Пыл мой, правда, слегка поугас, когда обнаружилось, что дамам от 40 до 60. Нет, я совсем не против, любой возраст годится, чтобы устроить личную жизнь. Просто у них обручальные кольца и вид не совсем невестинский. Это что, карма? «Добрый день», — обозначила свое появление я. «Госпожа ведьма», — женщина с каштановыми локонами отставила почти полную чашечку. «А мы вас дожидаемся». «Вы так талантливо отвадили от Ланели этого проходимца! Моей Гретти тоже надо! И моему Долану!» Стало слегка дурно. Испортить отношения по какой-то таинственной причине стоит в 6 раз дороже, чем помочь их завести. Еще столько же берут за маскировку чар плюс 30% от суммы за неразглашение. Отдельным бонусом идет полное отсутствие каких-либо договоров и отчетов. Подобные вещи афишировать не принято. В общем, доходное и непыльное дело. Но я не хочу этим заниматься. И почти никто не хочет на самом деле. Выслушать посетительниц все же пришлось. Как-никак, это часть моей работы. Закончили мы в итоге ближе к вечеру. Я согласилась им помогать. Но с уговором не разладить что-то, а устроить так, чтобы все было хорошо. Даже документы подписали. Проверять силу чувств в этот раз не буду подручными средствами, а магией. Не так весело, зато надежно. «Абигайль», — Лайон будто дежурил под дверью. «Мне мышу забрать надо», — быстро объявила я и выскользнула вон. Уже потом сообразила, что забыла дома телохранительницу, но возвращаться за ней ведьминская гордость не позволила. Надеюсь, студенты уже остыли и передумали мстить. Очень надеюсь. Величественная громада замка выступала из темноты и напоминала логово сказочного злодея. Или совсем не сказочного. Терна в городе по-прежнему не любили. И он такой разный. То образец выдержки и благородства, то целует до бабочек. И Ранта до сих пор не нашлась. Никаких следов, ни малейшего. А я, между прочим, тоже поисковые заклинания пробовала. Ничего. Будто ведьмы и не было никогда. Вздох получился рваный. Я постаралась отогнать страх. Надавила на звонок. Ждать пришлось долго, никто не спешил открывать. Но свет горел, значит, местные обитатели дома. Странно, наверное, считать своим домом замок. Вот именно на этой мысли дверь и распахнулась. На пороге стоял помятый Дот в расстегнутой рубашке. Он обозрел меня, скорчил мученическую рожицу и протянул. «А, это ты!» «Понизили до дворецкого?» — поинтересовалась Мила. Взгляд, который пришлось вытерпеть, сделался чуть более осмысленным. «Тебя еще поцеловать?» — прищурился Дот. «У тебя еще есть непобитые части тела?» — ответила взаимностью я. Постояли, поразглядывали друг друга. «Тогда чего пришла?» — он подавил зевок. «Где Терн?» — спросила немного не впопад. «Мне нужна моя мыша». «Вот нечего так понимающе ухмыляться». Поцелуев от Терна мне тоже больше не хотелось. Просто... «Одно как-то связано с другим?» Окончательно проснувшись, приподнял брови магический надзиратель. «Если я тебя тресну милым розовеньким проклятием, ты начнешь быстрее соображать?» — прикинул я. Бесит. Даже не он лично, а внезапно увеличившееся количество заинтересованных мужчин в моей жизни. Я, между прочим, работать сюда приехала, а не собственных поклонников заводить. Терна нет. Как нет? Официально утверждаю, он худший магический надзиратель из всех существующих. Остальных я не встречала, конечно, но почему-то полностью уверена. Ушел по делам, скоро должен вернуться. Эйверн Доджи вообще ничего особенного в отсутствии подозреваемого не видел. Но мышь тебе выдать могу и я. Давай. А что тут было еще сказать? Сейчас. Дот гадостно усмехнулся и закрыл дверь, оставив меня ждать на крыльце. Четверть часа, не меньше. Да чтоб его! Разорвала, приворожила к какой-нибудь стервозине и обратно сложила, нового и воспитанного. Нервов на него не хватает. Всего-то младший магический служащий, а характер сволочной, как у боевого мага. Нет, я не делю людей по уровню дара, просто бесит. И сцену в кабинке я ему до сих пор не простила. А ведь от нее должны были остаться фотографии. Нет, не хочу об этом думать. Злосчастная дверь открылась. «Держи», — мне сунули в руки поводок. Внимание зацепилось за покусанный и кровоточащий палец. «Ай да мыша! Так некоторым нахалам и надо!» Фамильяра зло зыркнула на меня глазками-бусинками, потом оглянулась на Дота и явно решила, что я меньшее зло. Уселась на плечо, вонзила в платье коготки. Я дергивать не стала, просто закрепила поводок на запястье. «Слушай!» — окликнула Дота, пока он опять не хлопнул дверью у меня перед носом. «А что под замком?» «Ну, подвалы, наверное». «Можно мне посмотреть?» Энтузиазма скрыть не удалось. На что паршивец только хмыкнул. «Нельзя!» «Дот! Думаешь, он там трупы десятка бывших жен сложил?» Дот начал раздражаться. «Конечно, нет. Если уж на то пошло, я вообще не считаю Терна убийцей. Карта показывает необычную магическую активность, исходящую от замка. Решила побыть честной ведьмой я. Хотелось бы знать, что там такое. Точно ничего, что имело бы отношение к твоему профилю. Напомнили мне мое место. Высокомерный гад. Все маги такие. Ну, или других я просто не встречала. Дот, будь человеком». «Да нет там ничего», — рявкнул он так, что аж мыша вздрогнула. «Откуда знаешь?» — насупилась я. «В отличие от двуличных ведьм, я привык доверять друзьям», — заявил недомаг и все-таки закрыл дверь. Я просматривала ее минутку, но открываться она больше не думала. И Терн не появился. Где его носит вообще? Простоять тут имелись все шансы хоть до утра, так что я погладила мышу для храбрости и направилась домой. Как ни странно, путь через лес обошелся без приключений. Разговор, правда, подслушала. Совершенно меня не касающийся и случайный. Девчонки шушукались. Так я узнала, что пришибленный моим приворотом студент чуть не завалил практику и чуть не сделал предложение какой-то Нейле. Вовремя опомнился, нахамил бедняжке, схлопотал по морде и отбыл в столицу в числе середнячков. Уже почти все разъехались, только самые отличники остались. Им тут еще больше месяца отдуваться. Девчонки страдали, что теперь неделями ждать писем от понравившихся им парней, да и будут ли те письма. Еще хихикали, что куратор так и продолжает прыгать вокруг своего симпатичного, но хищного и агрессивного питомца. Распухшую и разодранную морду лечить не успевает, а все равно обожает. Занятненько. Действие проверочного приворота давно прошло. Видимо, он заправду привязался к нечисти. Решив, что все к лучшему, я ускорила шаг. И скоро уже входила в свой флигель. Элли, разумеется, засекла мое отсутствие, но поскольку вернулась я живая и даже с мышью, ничего говорить не стала. Папе на меня еще ни разу не наябедничала. Да у нас просто идеальные отношения. Еще немного и начну называть ее подругой. «Ну что, давай мириться?» Я ссадила мышу на стол и отстегнула поводок. Фамильяра демонстративно отвернулась и закрылась крыльями. «Эй, вообще-то ты сама пришла. Прилетела, то есть. И совершенно не подумала, что летучая мышь не подходит фамильяры романтичной ведьме». Молчит, дуется. Вроде как смотрит в окно. «И мне тоже обидеться хочется. Но кто-то же должен быть умнее. А если покормлю?» Неловкое якобы движение крылом, и все, что лежало на краю стола, летит на пол. «Стой, что ты делаешь? Там же амулеты, кристаллы, записи и флакон с зельем очарования». Грохот, звон бьющегося стекла. Флигель заволокло розовым туманом. Мгновение спустя мышь заорала дурниной. Венчал ситуацию удрученный вздох в моем исполнении. «От любовной магии еще никто не умирал», — заметила философски, подперев щеку ладонью в ожидании, когда колдовской туман развеется. «В худшем случае ты станешь первой. Зато в историю войдешь. Про тебя даже в учебниках напишут». Мыша тихонечко заскулила. А потому что нечего ведьму не слушаться. И громить ее рабочий кабинет тоже. К тому времени, как Элли осторожно заглянула во флигель, мышиная истерика закончилась, и у нас установился мир. Я наполняла новый флакон с зельем и прикидывала, есть ли у меня запасные кристаллы. Вроде были, так что ничего непоправимого не случилось. Мыша громко хрумкала пряными сухариками и была чуть больше довольна жизнью, чем полчаса назад. Обозрев нашу идиллию, Элли невежливо ткнула пальцем в моего фамильяра и задала только один вопрос. «Ее что, приворотом контузило?» Мыша подняла мордочку от сухариков и издала звук, похожий на рычание питбуля. Телохранительница смешно выпучила глаза и попятилась. «Спокойствие!» — замахала руками я. «Ничего особенного не случилось. Мы тут поколдовали немножко, нечаянно, и все». «Виновата как-то получилось. Можно подумать, это я разбила все магическое добро разом, а невинная зверюшка пострадала». «А почему она розовая?» — растерянно спросила Элли. «Кристаллы, амулет и флакон с зельем разбились. Одновременно. Сила высвободилась, смешалась и сработала. Она как раз рядом оказалась», — поведала я. «Но она не вся розовая, только макушка и челка. А как это еще назвать? Челка и есть. Торчит так забавно. Зато вся остальная шерстка приобрела какой-то благородный серебристо-серый цвет, что я невольно вспомнила подаренную папой на 18-летие шубку из какого-то редкого и невероятно ценного меха. Тот же самый оттенок. «А почему такая мохнатая?» — не унималась Элли. «Шерсти стало больше, и она теперь длиннее, да. Ну, я же мечтала о пушистом коте. Вот, так или иначе мечты сбываются». «Я пыталась все расколдовать, как было», — призналась честная ведьма и малость покраснела от смущения. «Немножко не получилось». «А-а-а», — протянула телохранительница. «А зубище откуда?» «Вечно она найдет, к чему придраться». «Понятия не имею», — снова была честна я. «Минуту назад не было». «Хрум-хрум-хрум, нямк». «Она жрет мои сухарики», — окончательно пришла в себя Элли. Мыша лапкой отодвинула тарелку и демонстративно повернулась к нам спиной. «Хрум-хрум-хрум». «У нее стресс», — перевела я. «Не жадничай». Обозрев творящийся грабеж еще раз, Элли ушла к себе. Ближе к полуночи, впрочем, стресс случился уже у меня. Измененная мышь в клетку не помещалась. Вообще. Даже если ее налысо побрить. Крайних мер не хотелось, да и фамильяра как-то занервничала, когда я озвучила такой вариант. Пришлось ее гладить, умасливать ласковыми словами и угощать шоколадными конфетами. Интересно, ей можно вообще? А то еще раз подтвержу славу безалаберной хозяйки, чего доброго. Но живность подобные мелочи не волновали. Она стрескала всю коробку, попила водички и разлеглась прямо на лоскутном покрывале. При попытке ее куда-то перенести начинала ныть. На меня не рычала. Исключительно поэтому я позволила ей остаться. Один разочек, только сегодня. Все равно специального спального места для нее теперь нет. Думала, глаз не сомкну с этим чудовищем под боком. Но мыша сладко засопела, и я тоже улетела в сон. В нем я скакала куда-то на белоснежном коне, сотканном из упругих потоков воздуха. Спина прижималась к чьей-то груди, а талию обнимала сильная рука. В глубине души я прекрасно знала, кто там. Но нет, лучше не буду оборачиваться. К чему портить сказку? Утро началось с заглянувшей в комнату Элли. «Что?» Я недавно проснулась и пока просто моргала, мечтая о большой кружке кофе и прикидывая планы на день. «Подумалось, что если ночью тебя загрызла эта монстра, то поганый из меня телохранитель», — обеспокоенно призналась она, поглядывая на мышу. Та сладко спала, сопела, и только тонкий длинный хвост с кисточкой время от времени шевелился. Хвост. С кисточкой. Откуда? Вчера его точно не было. Не загрызла, пролепетала я. Кисточка, кстати, имела тот же розовый цвет, что и хохолок на макушке. Ну, зато теперь это чудо хотя бы похоже на фамильяра романтичной ведьмы. Завтрак прошел мирно. Лайн пожарил гренки, мы их съели. В процессе я отламывала кусочки для мыши, которая выглядела мило и забавно с раздутыми от напиханной туда еды щеками. Непостижимым образом я ее больше не боялась. Такая фамильяра мне даже нравилась. Но что же будет, когда придет время возвращаться домой? Папину аллергию никто не отменял. Следовательно, жить под одной крышей они не смогут. Думать об этом не хотелось, потому что было попросту страшно. «А она у тебя точно не хомяк?» Элли все продолжала нас доставать. «Рррр!» — возмутилась мыша. «Мне хотелось издать похожий звук, но я же воспитанная ведьма». «Она у меня точно фамильяр», — произнесла с мечтательной улыбкой. «Остальное не так уж и важно». Элли покачала головой. «Вечно ей что-то не нравится». «Хорошенькая», — оценил Лайон, но погладить не рискнул. «Галочка, может, сходим куда-нибудь?» Решился. «Ну, надо же». В последние дни он только смотрел. Еще приносил полюбившийся мне тыквенный латте, жарил гренки и оставлял у двери по-осеннему украшенные букеты. В общем, ухаживал, но предельно осторожно. «Например, в кино», — конец осмелел мой скромный поклонник. «А здесь и кинотеатр есть», — изумилась я. И вот тут случилось ужасное. Фамильяра решила, что запасла еды слишком много, она ей мешает и вообще пора от лишнего избавляться, и прицельно выплюнула все это в Лайона. «Мыша!» — закричала я, но было поздно. Взорвавшийся приворот. «Лайон, прости!» Живность, кажется, не раскаивалась. Минуточку. Она что же, специально? Ничего, выдавил оплеванный домовладелец. Отругать мелкую поганку я не успела. В кухне появилось новое лицо. Можно даже сказать, морда. Которую видеть ни прямо сейчас, ни когда-нибудь потом вообще не хотелось. Но пришлось, потому что она, морда, с нервно подергивающейся щекой, в некотором смысле мой работодатель. «Госпожа ведьма, не могли бы вы пройти со мной в ваш кабинет?» «Разумеется, господин мэр. И чего его принесло? Я думала, он уже и забыл о моем существовании». Пришлось вставать и идти с ним во флигель. «Провал, парень!» — сообщила остро на язык Элли, смущенному и растерянному Лайону. Ответил ли он ей, и что, так и осталось для меня тайной. Мэр оглядел мое рабочее пространство, дернул щекой и явно решил, что следовало все-таки выделить мне кабинет. Какую-нибудь конуру с подгнивающим полом и потрескавшимися стенами. Потому что уж слишком хорошо ненавистная ведьма тут устроилась. «Итак», — поторопила его я, — «мне требуются услуги по ведьминской части». Садиться мэр не стал. Это внушало надежду, что задерживаться надолго он не собирается. «Я не стану привораживать к вам молодую жену». А что оставалось еще думать? «И не надо», — покачал головой один из самых неприятных лично мне жителей городка. «Она во мне и так души не чает». «Покажите мне того странного человека, который назначил в Лёльшем такого наивного мэра». «Тогда зачем я вам понадобилась?» Попросит посодействовать в вопросе появления наследника. Прокляну по-романтичному. «Для ясности», — уточнило его мэрство. «Мне требуется вовсе не романтичная ведьма, а самая обычная. Но раз ее нет, сойдешь и ты». Молчу. Проникаюсь. Жаль, что он едва ли не единственный, кого никак не выставишь за дверь. «Видишь ли, в Тенсовских лесах...» Он разложил на столе потрепанную карту и обвел пальцем довольно внушительный зеленый участок. Появились пришлые браконьеры и обнаглели настолько, что охотятся на редких магических животных. Так вот откуда у Терна взялся подстреленный конь и ловушки. Проблема серьезная. «Это карается законом», — заметила я. «Именно», — победно кивнул мэр. «Но чем могу помочь лично я?» «Могла бы». Собственными руками бы негодяев изловила и в их ловушки засунула. И оставила там навечно, в назидание другим. «Закон в Лёльшеме в этом деле представишь ты», — объявил мэр с таким видом, будто оказывает мне огромную честь. «Раз уж ты тут у нас единственная ведьма». «Единственная? Рядом целый лагерь магов, существенно поредевший в последнее время, но все же. Им надо платить, а ты и так жалование получаешь». «Но я не такая ведьма. Другой в моем распоряжении нет». Злобные взгляды не действовали. Видимо, у начальства к ним приобретенный иммунитет. «Рррр!» — высказалась мыша. Она тоже была не в восторге. Уж и не знаю, когда и как между нами возникло такое взаимопонимание. «Мы беремся», — сказала Элли, которая, конечно, тоже просочилась во флигель. «Нет», — всполошилась я. Фамильяра шумно захлопала крыльями. «Вот и ладненько», — одобрил мэр, после чего развернулся и ушел, будто решил проблему. «Ты что натворила?» — набросилась я на телохранительницу. «Не волнуйся, премию тебе мы потом из него выбьем», — заверила она, с хрустом разминая пальцы. Надо признать, уже это выглядело устрашающе. «Дело не в платье!» — тянула хихикать и одновременно плакать. «Кажется, это называется истерика». «А в чем?» Я попыталась испепелить взглядом создательницу проблемы, но она тоже не поддалась. «Это не моя работа». «Значит, тебе не жалко волшебных зверюшек?» — провокационно спросила телохранительница. «Жалко, само собой». Я насупилась. «Так в чем проблема?» Она уже решила, что победила. «Я накостыляю всем бандюгам по шеям, ты там немного поколдуешь, чтобы было похоже на бурную ведьминскую деятельность. И дело в шляпе». «Элли». «Или ты трусишь?» «Я?» Уговорить я себя все же дала. Сама не заметила, как так вышло. Просто этот конь, ловушки и мэр... Зря я в это полезла, конечно, но уже полезла. Отступать поздно, да и некуда. У мыши вся ее пушистость торчком встала от волнения. «Хочешь, оставим тебя дома?» Рисковать симпатичной фамильярой не хотелось. «Ви!» — протестующе завопила мыша. Ясно, не хочет. Остаток дня я штудировала свои записи на предмет чего-нибудь действенного. Привороты, обряд поиска пары, все рабочее, но все не то. Мрак, летящий на крыльях мыши. Чувствую себя самой бесполезной ведьмой на свете. Мыша сочувствовала, так активно, что аж шерстка наэлектризовалась. Элли же, глядя на нас, только посмеивалась и уверяла, что от меня вообще никаких действий не требуется. Хватит светового представления. Но если я поджарю кого-нибудь на розовом огне, она не против. Настроение к вечеру изменилось. Хорошо все же, что я в это ввязалась. Если от меня будет хотя бы небольшой толк, докажу сама себе, что достойна стажировки у магов. Внутренний голос, правда, при этой мысли ехидно уточнил, а достойны ли маги, чтобы я провела в их обществе несколько месяцев. Но я его проигнорировала. И так нервно. С тем и пошли. Всю дорогу придумывала, чего бы такого наколдовать, но, как назло, в голову закрадывались лишь варианты мести мэру. Наверное, я больше ведьма, чем сама привыкла считать. Вышагивающая рядом Элли тихонько что-то мурлыкала себе под нос. К замку старались не приближаться, перешли ущелье по шаткому мосту и сразу углубились в лес. И вот там мне пришлось поработать. Браконьеры не торопились сами выскакивать из кустов с криками «Сдаюсь!», а поисковые чары мне, оказалось, неплохо удаются. Недоверчивый взгляд Элли, направленный на меня, только забавлял. Пятиминутное ожидание стоило того. Светящиеся искры рассыпались от моих ладоней, соткались в ниточки, каждая из которых вела к чему-то важному. К проверяющим дальние ловушки негодяям или к животным, бьющимся в силках. Правда, до них порядком идти через лес, но благодаря моим ниточкам мы точно встретимся. Также нашлись свободные животные, какая-то лесная нечисть и так, по мелочи. Но нас интересовали только первые два пункта. «Браконьеры мои, а ты освободи живность», — поделила обязанности Элли. «У тебя с ней лучше ладить получается». «Согласна». «Только, пожалуйста, не крась никого в розовый». Я закатила глаза. «Рррр», — добавила мыша. Понять, кого она сейчас поддержала, не получилось. Жаль, метлу оставила дома. Она бы сейчас пришлась кстати. Думаю, даже Элли бы со мной согласилась». А так, пока дошли до первого обозначенного места, ноги уже угрожали отвалиться. Дело для меня нашлось сразу. На одном из деревьев слабо мерцала сеть, а в ней билась добыча. «Осторожнее», — предупредила Элли, а сама пошла, куда повела поисковая нить. «Я всегда осторожна. Ну, когда дело не касается Терна и его пропавшей фальшивой жены». Мыша зависла у меня над левым плечом. Лезть на дерево я посчитала слишком сложной задачей, поэтому просто отправила туда фамильяру. У нее крылья, ей проще. И зубы, что тоже полезно в сложившейся ситуации. Хрясь, и ловушка летит на мягкий мох. Готово. Я склонилась над сетью и принялась распутывать. Ай! Плененная живность решила не разбираться, кто тут хороший, а кто плохой, и пустила в ход когти. Царапать того, кто тебя спасает! Это так по-волшебному. Сс, больно. И рука в кровью испачкала. А дыре на платье и вообще молчу. «Ты за это поплатишься, ведьма!» Прошипели рядом. Бандитского вида мужик, у него даже несколько золотых зубов поблескивали в свете луны, попытался наставить на меня ружье. Испугаться толком не успела. Заметила приближающуюся к нему Элли, но ей поработать не досталось. Моя мыша присела к браконьеру на плечо, и его тушу сотряс магический разряд. Мужик взвыл. Мыша поколдовала что-то, и его стянуло в паутинообразный кокон. Вот теперь точно готово. «Смотрю, вы бы и без меня справились», — поджала губы Элли. Фамильяра подлетела ко мне и просительно заглянула в глаза. «Пи!» Стыдно так стало. Мне даже после взрыва распределяющей книги и поцелуя с Терном так стыдно не было. «Прости, у меня сейчас ничего для тебя нет». И, видя, как погрустнели глазки и обвисли крылышки, спешно добавила. «Но утром обещаю добыть коробку самого лучшего шоколада. И спать можешь со мной, больше никаких клеток». Мышка взбодрилась, встряхнулась и с боевым кличем куда-то унеслась. Элли покачала головой. Да чтобы она понимала в фамильярах. Вот заведутся у нее, тогда и поговорим. Геройским героем в нашей охоте оказалась мыша. Именно она с задорным писком устроила электрошок всем браконьерам и закуклила их в розовенькие коконы. Но красота же! Элли носилась за ней и ругалась, что ей никого не осталось. Тогда мыша сжалилась и разрешила телохранительнице вырубить последнего. На этом в моей команде установилось относительное перемирие. Я же, в уме прикидывая, сколько шоколада должна фамильяре, выпустила еще нескольких животных, заработала царапину на весь нос и пришла к выводу, что обычная ведьминская работа мне не очень нравится. Опасно, грязно, и болото неподалеку чавкает. Спасательскую деятельность пришлось приостановить. Просто мне пришло вдруг в голову, что браконьеров надо как-то доставить в город, но не на себе же их тащить. Хорошо, в сумке нашлась ручка и блокнот. Я вырвала листочек, написала записку мэру и подозвала мышу. Фамильяра с сомнением покосилась на меня. «Ну, пожалуйста». Мыша вздохнула и с видом «что бы вы без меня делали?» подставила лапку. Пришлось оторвать немного от и без того уничтоженного рукава, чтобы привязать к ней послание. Проводив взглядом улетающую мышку, я обезвредила оставшиеся две ловушки. Фу, вроде бы все. И тут рядом с ногой что-то зашипело. «Замри», — кажется, одними губами прошептала Элли. Но я, конечно, не могла не глянуть вниз. «Мамочки!» Змея. Длинная, тонкая, на подвижном теле живым огнем узоры светятся. Огненная гадюка, если я правильно помню классификацию магической живности. Как раз на местных болотах она и водилась, если верить тому же учебнику. И выползла на шум, который просто ненавидит. Словно в подтверждение моего о ней мнения, гадюка плюнула огнем, и ближайшее дерево ярко вспыхнуло. Элли выругалась сквозь зубы. Паника в моей голове достигла предела. Заметно, наверное, было по моему лицу, во всяком случае, Элли обнажила свои клинки и попыталась пробраться ко мне. Но магическая живность не теряла бдительности, и нас разделила стена пламени. Я еще успела заметить, как Элли резко бросилась в сторону, спасаясь от огня. Цела вроде. Я тоже попыталась бежать, но совсем рядом опасно чавкнула трясина. Ноги одеревенели. Коленки подогнулись. Змея подожгла еще одно дерево. Сидя на покрытой мхом земле, я тоненько заскулила. Два горящих в темноте глаза уставились на меня. Ой! И тут из темноты появилась фигура. Совсем рядом. Высокая и точно мужская. Шагнула ближе. Я поняла, что эту фигуру отлично знаю. Дальше все произошло в полном отрыве от разума. Я сама толком не поняла, как оказалась сначала у его ног, потом, подобно змее, скользнула вверх по ноге и в конце концов повисла на шее, обвела ее руками, а ногами обхватила за пояс. Терн озадаченно хмыкнул и придержал меня обеими руками. «Ты там жива?» — прокричала Элли где-то за огнем. Голос не слушался. Я на всякий случай прижалась к Терну еще крепче и пробормотала нечто неразборчивое ему в ухо. «Лучше брось ее сейчас, иначе до конца жизни придется нести», — откомментировал вездесущий Дот. Терн демонстративно погладил мою спину и ничего не сказал. Но в процессе получилось, что мы сменили положение, и обзор тоже немного поменялся. Краем взгляда я увидела, как Дот творит небольшое, почти неощутимое заклинание, и змея уползает. Отпустила меня мгновенно. «Ты же опечатанный!» Эта информация не была тайной. Вроде бы в случае Дота речь шла об угрозе выгорания, и ограничения на использование дара наложили временно. Он медленно повернулся. Наши взгляды встретились. И чем, интересно, я заслужила такое недоверие? «Сдашь?» — буднично спросил. «Ну, получается, что полноценный маг». Я покачала головой, задела носом ухо Терна, заодно обнаружила, что продолжаю висеть на нем. «Нет». «Ладно. Расскажешь, как так получилось?» Желания откровенничать Дот явно не испытывал, но я вроде как подрядилась хранить его тайну. Незаконную и очень опасную тайну. Да и кто бы упустил такую возможность стрясти с меня клятву молчания? Однако Терн нас прервал. «Думаю, будет лучше говорить в замке». Мы безмолвно согласились. «Погасишь огонь?» — попросила я надзирателя. «Из-за него Элли не может ко мне пробраться». «Одной взбалмошной особой меньше», — буркнул Дот и просто вошел в пламя. Я вскрикнула и опять вцепилась в Терна. «А он очень сильный маг». «Сам погаснет. Идите к замку. Мы с Элли пойдем по той стороне». Я закашлялась от едкого дыма, потом все-таки запоздало смутилась и оторвалась от Грейфа. «Пошли», — он взял меня за руку. «Спасибо», — пробормотала неловко. Добрались до замка минут за 15, а я-то считала, что находимся далеко. Терн придерживал меня, когда я цеплялась за торчащие из земли корни и один раз шуганул какую-то птицу с горящими в темноте глазами. Нормальная живность в лесу тоже водилась, но она сама нас боялась. В остальном же пострадало только мое любопытство. «Жаль, что мы разминулись», — заметил Терн. «А моя мыша стала пушистой и немного розовенькой», — поделилась новостями я. «Нет, я этим не горжусь, но, кажется, мы подружились». Главное не думать о том поцелуе, иначе сгорю от смущения. «Абигаэль». В голосе мужчины появились бархатистые нотки. «А?» «Не дрожать, не дрожать!» «Приворот, который ты наслала на меня, еще действует? И как именно?» Захотелось закрыться руками. «Он действовал 3 дня», — произнесла так, будто отвечала одной из преподавательниц. «И это просто проверка. Заклинание расслабляет, пробуждает мечтательность и желание создать пару. Если рядом нет никого подходящего, то волшебство затухает, и все. Не волнуйся, это не темные чары, которые как наваждение». Гадость я с него сняла. Хотя она и до меня была обезврежена кем-то. Не Дотом, потому что магия с ведьминским колдовством не работают. Силы слишком разные, и велик шанс сделать только хуже. «А если подходящий партнер в пределах видимости есть?» Он спрашивал так, будто это в самом деле был всего-навсего праздный интерес. «Чары все равно через 3 дня выдыхаются, но двое уже заметили друг друга, и у отношений есть шанс», — объяснила я. «Как видишь, светлая романтическая магия — очень зыбкая штука. Здесь никаких гарантий нет». «Плохо», — резюмировал Терн. «Почему?» — спросила я раньше, чем успела прикусить язык. «Получается, поцеловать я тебя хочу на самом деле», — буднично пояснил Грейв. «Может, и перешел бы к действиям, но я заметила бледное свечение под ногами. Почти под ногами, чуть в стороне». Наклонилась, присмотрелась внимательнее. «Быть такого не может. И что, взорвись мой котел, это значит?» «Вижу, идея тебя не вдохновляет». Терн вроде шутил, а вроде нет. «Заметила просто кое-что», — отмахнулась я. «Извини». «Тенсовский мох. Ну да, он как раз в этих местах и растет. Просто я не занимаюсь зельями, поэтому и не держу в голове постоянно всю нужную для них информацию». Но когда заметила светящуюся серо-голубую растительность, будто инеем покрытую серебристой плесенью, сразу вспомнила. Однако куда большего моего внимания привлек тот факт, что вот совсем недавно поросль кто-то проредил. Оно не запрещено, просто кто, если другой ведьмы поблизости нет, а я таким не занимаюсь? И рвали совсем недавно. Если бы хоть вчера мох, подпитываемый магией, уже начал бы восстанавливаться. Правду говорят, что с ведьмой с ума сойти можно. Терн не обиделся, он умилялся. Открытие? Фыркнула я, все еще пытаясь решить, как поступить. «Ну, да». «Хочешь сказать, с Рантой так не было?» И язык прикусила вполне в буквальном смысле. «Вот кто меня за него тянул?» Терн потер виски. «Правильно, воздействие хоть и снято, все, что происходило под ним, теперь воспринимается как в тумане. «До сих пор не верю, что был женат», — пробормотал он. «Вообще-то, привычка говорить, что думаю, едва опять не привела меня в неловкую ситуацию», но Терн перебил. «Я послал новое прошение. И думаю, учитывая доказательства приворота, в этот раз брак признают недействительным». Ярость Гаргоньи представить несложно. И, конечно, она задействует все связи мужа. Лунные блики упали на лицо Грейфа. Клянусь, я чуть сама его не поцеловала. Он вдруг показался совершенно красивым, идеальным и поразительно мужественным, как сказочный принц или сказочный дракон. И этот блеск в глазах, когда смотрит на меня, плохо соображая, что делаю, но отлично понимая, что придется жалеть, я чуть подалась к нему, уловив тепло дыхания, задрожала, прикусила губу. Шагов мы оба не услышали, занятые друг другом. «А чего это вы тут застряли?» — подозрительно спросила Элли. «Вас долго не было, и мы решили идти вам навстречу», — добавил тот. Естественно, как-то получилось, что они оба затесались между нами, разделяя. Я нервно пригладила порванный рукав, и во избежание неловкости и подтрунивания принялась рассказывать про мох и свои подозрения насчет ведьмы. Ну а кому еще он мог понадобиться? Элли очень кстати припомнила волшебные конфетки из местной аптеки. Все принялись накидывать теории. И в кои веки моя личная жизнь никого, кроме меня самой, не волновала. А в замке вовсе все забылось. «Наша ведьма пришла!» Разноголосо завопили домашние сущности и всей толпой ломанулись ко мне. Терн с Дотом переглянулись, и Терн почему-то смутился. Меня заобнимали, усадили на самое удобное место, угостили чаем с пирогом, очистили платье и даже починили рукав. Заодно я узнала, что в замке теперь полный порядок. Сущности счастливы и напитаны силой места. Хозяин грустит, и ведьмы очень не хватает. Своей, домашней, родной. Последнее мне поведали свистящим шепотом, так, чтобы и все остальные прекрасно слышали. Они и слышали, конечно, хоть и притворялись, что не слышат. С тех пор, как домовые напитались силой замка, которому принадлежали, слышать и видеть их мог хозяин, а также каждый, в ком имелась хоть капля магии. Или кто носил амулет, открывающий взгляду потустороннее. Терн прятал эмоции за непроницаемым видом, Дот внимательно рассматривал узор на старинной вазе, а Элли просто была в шоке. Зато хоть с комментариями не лез никто. И я отмалчивалась. А что тут скажешь, когда у них вроде как уже есть ведьма, и это не я. «Опечатывание!» Я ткнула взглядом в Дота. «Ты обещал рассказать». И он вроде бы был готов, но в дверь позвонили. Очень вовремя. Домовики встрепенулись. «Я посмотрю». Дот поднялся и прошел в холл. Диван вдруг стал каким-то неудобным. Я поерзала. И Элли тоже. Предчувствие. А уж если оно пришло к двоим сразу, жди беды. Или же я накаркала. Голоса зазвучали в холле, но минуту спустя приблизились, и в гостиную вернулся Дот в сопровождении плешивого мужика в форме и четырех полупрозрачных фигур. «Не бойся», — шепнул Терн, — «это призрачный патруль». Лёльшем не перестает удивлять. Я интуитивно вжалась в мягкую спинку. «Что?» — первая подала голос Элли. «Мы допросили браконьеров», — сообщил представитель местного порядка. Где только он был со своим патрулем, когда этих браконьеров ловить надо было. Они говорят, что их надоумило подзаработать таким способом ведьма. А ведьма в наших краях одна. Почему плохие предчувствия всегда сбываются? Пальчики вцепились в руку Элли. Я не сразу заметила. «Тебе придется пойти с нами», — подытожил глава патруля.